Гуру. Да, сколько возможностей в течение дня использовать каждое свободное мгновение с пользою и плодоносно. Если болит что, надо сосредоточиться на заболевшем органе, чтобы послать в него заряд огненной силы. Если не достигнута желаемая степень четкости мысли или изображения, в этом поупражняться. Если друзья далеко, им мысли послать бодрости, стойкости и преуспеяния духа. Если вокруг нехорошо, посвятить. Если стихии в волнении, сделать попытку их укротить. Если где-то несчастье случилось, мыслью помочь. Если где-то и что-то не так, духом и в духе послать свою помощь, силою огни и энергиями творческого воображения. Столько несовершенства кругом и столько дела. Мыслью творящей можно оплодотворить сознание множеств и мыслью творить.